Размышляя на тему того, что ему делать с этим древним персонажем, Виконт заметил обострение внимания к нему со стороны эльфов. Эти девчонки снова попытались свить свое гнездо под окнами мужского общежития. Но заранее предупрежденный комендант сразу же разогнал их круг, когда они собирались начать свои заклинания для выращивания новой беседки под его окнами. Этому старику также не улыбалось потом приводить в порядок газон после того, как какой-нибудь темный маг уничтожит эту беседку плетением гниения. Да, он был не против того, что студентам нужно развивать свое знание и владение различными магическими плетениями. Но только это надо было делать на полигоне, а не на газонах под общежитием. Естественно, что он понимал причины подобного ответного действия на появление беседки. Что поделаешь, но не всем нравились песни эльфов, которые словно какой-то странный переливчатый вой доносились посреди ночи в комнаты студентов. Конечно, студенты могли бы использовать плетение молчания, чтобы заблокировать свою комнату от любых звуков со стороны. Но это было запрещено правилами Академии, чтобы студент не мог использовать в собственном помещении каких-либо плетений без ведома руководства Академии. Сначала эльфы попытались сопротивляться, но после того, как этот комендант предупредил их о том, что нажалуется на них архимагу Таирусу, ректору Академии, им пришлось уйти ни с чем. Кроме того, молодой дворянин заметил и обострение внимания в свою сторону со стороны самой княжны эльфов. Эта молодая и очень красивая девушка, если так можно было сказать про особь 500 лет от роду, внезапно стала проявлять внимание к молодому человеку, при этом старательно давая ему какие-то советы на занятиях по магии природы. Это было немножко смешно, с учетом того, что он имел в своем распоряжении книги древних эльфов, в которых все это рассказывалось более понятно и развернуто. Но отказываться от такой помощи он не мог, так как даже преподаватель, маг, тут же постарался насесть на студента, которому подсказывали сами эльфы. Ведь было понятно, что княжна эльфов наверняка занималась у лучших магов своей расы и поэтому могла знать лучше то, что она рассказывала парню, вместо преподавателя. Точно так же, и на уроках по темным искусствам, жрицы Дрэу тоже попытались ему помогать, рассказывая какие-либо свои секреты. Все это было понятно и без слов. Они пытались привлечь к себе абсолютного мага, которого им не удалось захватить силой. Честно говоря, парень с большим трудом сдерживался от того, чтобы не нахамить княжне эльфов, и не рассказать ей то, что случилось с ее слугой, который выполнял приказы по захвату абсолютного мага и убийству княжны вампиров. В отличие от них, Сяра сейчас больше изображала из себя какую-то странную тень, которая время от времени появлялась за спиной молодого дворянина. Заметив это, маги крови тут же попытались тоже проявить внимание к парню, который неизвестным способом привлек к себе внимание высшей вампирши, при этом старательно ее игнорируя. Их интересовало то, каким образом он мог это сделать, ведь они все хотели бы иметь какие-то с ней отношения, хоть какие-нибудь. Но по какой-то странной причине самого лучшего результата среди них добился именно этот виконт. Именно так говорили маги, когда думали, что он их не слышит. Проще всего было на уроках артефакторики. Тут парень чувствовал себя как рыба в воде, старательно запоминая те знания, которые ему выдает старый маг, при этом одновременно стараясь их совмещать со своими знаниями из древних книг. Как он и подозревал, эти маги не знали о том, что в древности использовали промежуточные нейтральные руны, которые выступали в роли фильтра энергии. Именно поэтому все артефакты, которые сейчас создавались, были узконаправленными. Но даже тут его старательно пытались найти эльфы. Видимо, все-таки великий князь эльфов очень сильно переживал по поводу того, что парень время от времени позволял себе разговаривать с Дрэу и вампирами. Честно говоря, они действительно были довольно опытными магами в своих направлениях магии, и пока что разговоры дальше не заходили. По крайней мере, Гарзу не желал этого. Несколько приглашений в комнату к Дрэу он отметил, как несостоятельные. Девчонки надеялись на то, что они смогут заманить его в свои комнаты и как-либо на него воздействовать. Естественно, что молодой дворянин не собирался идти у них на поводу. В конце концов, однажды княжна эльфов не выдержала и подошла к нему для серьезного разговора. «Виконт, я слышала о том, что вы были этим летом в проклятой пустоши». Независимым тоном, делая вид, что ей все равно, заговорила Ланриали, хотя парень превосходно видел то, что ей противно даже смотреть в его сторону, не то что разговаривать с ним. «Я хотела бы у вас уточнить, вы случайно не знаете ничего по поводу того, откуда у вашей родственницы могли взяться такие интересные амулеты, которые явно эльфийской работы?» Мысленно парень хмыкнул, превосходно понимая смысл этого интереса. Все-таки эльфы решили узнать имя того, кто разграбил их потерянный город. Кроме того, можно сказать, что молодой дворянин намеренно спровоцировал их, подарив прямо в Академии магии принцессе Ларизе и своей тетушке еще пару амулетов, которые надо было носить на виду. Таким образом, эльфы и поняли то, что не выходя с территории Академии, эти девчонки обзавелись таким приобретением, которое буквально бросалось в глаза. «Честно говоря, знаю». Старательно отключая в себе все эмоции, Викон холодно посмотрел на княжну, давая ей понять то, что его как-то не особо беспокоит ее красота. «Это я им подарил. Я был в проклятой пустоши и сумел найти кое-что. Благодаря этому, я сумел оплатить свое обучение и также подарить дорогим мне людям некоторые подарки. А вы имеете что-то против?» Этот вопрос был коварным по той причине, что он уже знал о том, что эмиссары эльфов пытались давить на отца его приятеля, старательно пытаясь узнать имя того, кто посмел обокрасть городих предков, что фактически могло приравниваться, по их мнению, к разграблению могил. Но если так подумать, молодой дворянин превосходно понимал и то, что если эльфы сами смогут добраться до этих руин, то ничем другим, как таким же мародерством, они заниматься не будут. Поэтому обвинять кого-то в том, что он разграбил их могилы, в данном случае было просто глупо. Да, когда над этим городом властвовал демон Лич, управляя всеми видами нежити на его территории, создавая видимость обычной жизни, это все выглядело странно и очень подозрительно. Парень, словно вор, крался через пространство города, нанося удары в спину, убивая обычных жителей этого города. Возможно, именно поэтому он и совершил то, что хотел. Когда ему удалось все-таки справиться с демоном Личем, все вернулось на круги своя. Нежить стала обычной нежитью и стала себя вести так, как и должна была вести. Теперь эти твари старательно ожидали свою дичь, чтобы возить в нее клыки или когти. Более того, во дворце древнего короля эльфов остался бывший их архимаг. Он был бывшим, потому что превратился в архилича, и теперь старательно пытался наращивать свою силу и мощь. Это было немножко проблематично ввиду того, что Виконту удалось выкрасть скипетр короля, с помощью которого было легко и просто управлять костяной тварью, находившейся под стенами города. Она не пускала никого на свою территорию и старательно уничтожала всех тех, кто набирался для этого смелости. И теперь все эти виды нежити могли рассчитывать только на то, что им удастся встретиться с поисковиками, которые будут настолько хитрыми, чтобы пройти мимо этой костяной твари незамеченными. А Виконт отлично понимал то, что эта тварь довольно опасна и хитра. Он столкнулся с тем, что она проявляла свой собственный разум, и в этом была главная опасность. Кто-то мог бы сказать, что молодому дворянину ничего не стоит теперь спокойно взять ее под контроль и разграбить тот могильник, который сейчас представляет измененный лес под стенами города. Ведь именно там была уничтожена основная армия империи эльфов, когда они столкнулись с аватарами людей. И именно там сейчас было самое большое богатство в проклятой пустоши. Тысячи зачарованных доспехов продолжали лежать и ждать своего нового хозяина. И это не считая того, что на фактически каждом из этих бойцов эльфов были свои собственные артефакты и амулеты. Но они, несмотря на всю свою силу и изощренность, не смогли спасти своих носителей от удара проклятия аватаров триединого бога. Парень уже задавал вопрос на одном из уроков у архимага Таируса, насколько сильна божественная сила. На что старик, задумавшись, ответил то, что измерить эту силу практически невозможно. Дело в том, что все зависит от того, сколько у этого бога последователей. В данном случае, когда аватары применяли свою силу, на их стороне были тысячи лет поклонения людей и сотни тысяч верующих, которые в эти моменты бились в храмах в истерике, умоляя своего бога помочь и спасти последнее то, что у них оставалось – души. Многие из фанатиков посвятили тогда свои души богу, чем его еще больше усилили. Ведь известно, что самое главное сосредоточение силы в любом разумном существе – это его душа. Судя по всему, именно поэтому древний король эльфов, который тогда освободился от влияния демона Лича, так быстро набрал свою силу. Ведь, когда он создавал алтарь, ему удалось поглотить все души и силу тех поисковиков, которые сидели у них в клетках во дворце. К своему сожалению, Викон слишком поздно об этом узнал и поэтому не мог ничего предпринять. Теперь он знал про то, что на территории дворца древнего короля существует и такой артефакт, как алтарь. И когда он разберется с некромантией, то наверняка постарается забрать и его в собственное владение. Судя по всему, сила этого алтаря была в том, что он мог направленно передавать силу жизни и души жертвы тому, кто к нему подсоединен. Это было очень важно. Наверняка, эльфы переняли эту технологию постройки алтарей у того самого древнего мага, который таким образом пополнял энергетический запас своей собственной башни. Виконт еще не забыл о том, какие чудеса творил этот старик. Особенно сложно было забыть его стража башни, которая сама желала смерти своему хозяину. Задумавшись, парень не обратил внимания на изменившееся лицо княжны Ланриали. Но краем глаза он все-таки заметил то, что у нее на лице промелькнуло выражение брезгливости и злобы. Даже несмотря на это, ее лицо было очень красиво. Не зря все барды и министрели воспевали красоту эльфов. Ланриали явно сейчас не хотела общаться с человеком, который посмел тронуть мертвецов эльфов. Но, видимо, приказы ее отца не оставляли ей ни единого шанса. «Я не знала, Виконт, что вы являетесь очень опытным поисковиком». С виду удивленно приподняв бровь, девушка постаралась взять себя в руки, хотя парень видел то, что ей очень сложно это делать. «Честно говоря, я хотела бы с вами поговорить по поводу этих ваших находок. Если вы хотите точно так же, как эмиссары вашего отца, потребовать от меня какой-то ответственности за это, то вы сильно ошибаетесь». Молодой дворянин сразу же постарался расставить все точки в этом предложении, чтобы девушка понимала то, что как-либо извиняться перед ними за все произошедшее он просто не собирается. «Должен вам сказать, княжна, что я много интересного увидел там, где был. Например, черные алтари, которые насчитывали больше 5000 лет своего существования. Вы знали, что некоторые эльфы приносили кровавые жертвы каким-то неизвестным мне темным богам, и даже устраивали алтари у себя дома, в подвалах. Я, например, этого не знал, но теперь знаю. Кроме того, я обнаружил многочисленные останки людей возле этих алтарей. Поэтому, рассказывать о том, как нехорошо грабить могилы, вы мне сейчас не можете. Ведь я видел то, как ваша раса обращалась с людьми. Мы для вас были всего лишь мясом для заклания для ваших кровавых богов. Что вы такое говорите, Виконт?» Было странно увидеть на ее лице ничем не прикрытое удивление и растерянность. Девчонка действительно не понимала того, о чем сейчас говорит ей Гарзу. «Мы никогда не поклонялись каким-то кровавым богам. Наша богиня – природа. И она получала от нас поклонение и дары. Только она никогда не воспринимала кровавые жертвы. Это просто невозможно. Так что вы ошибаетесь, утверждая то, что эльфы могли приносить такие жертвы. Неужели?» Усмехнувшийся молодой дворянин посмотрел внимательно глаза девушки. К сожалению, княжна Ланриали, я вынужден констатировать, что вы мне что-то не договариваете. Ведь то, что я видел, говорит совершенно другое. В одном из домов магов-эльфов, я обнаружил в подвале алтарь, посвященный какому-то кровавому божеству. Самое интересное, что вам наверняка также будет интересно, среди черепов, которые там оставались уже тысячи лет, я уже после смерти хозяина обнаружил не только черепа людей, но и гномов, каких-то странных существ и даже эльфов. Судя по тому, что хозяин этого дома после своей смерти не мог приходить к этому алтарю и приносить какие-либо жертвы неизвестному мне божеству, становится понятно то, что все это было сделано до его смерти. Так что не рассказывайте мне о том, что ваши эльфы не поклонялись таким-то кровавым богам. Не надо. Я бы могла поспорить с вами на эту тему, виконт, но просто не буду. С большим трудом девушка взяла себя в руки и снова окинула парня ледяным взглядом, при этом пытаясь как-то странно улыбнуться. Я хотела бы поговорить о другом. Хотелось бы узнать, не собираетесь ли вы снова отправиться в проклятую пустошь? Ведь вы наверняка еще не все забрали в том самом городе, которые нашли. Я отлично знаю, что все древние эльфы носили на себе различные амулеты и украшения. В данном случае то, что вы привезли, это капля в море того, что может находиться даже в одном разрушенном городе. Но разве вы не хотели возмутиться тем, что я занимаюсь разграблением могил? Удивленно приподнял бровь виконт, внимательно следя за реакцией девушки и заметив на ее лице тонкую тень брезгливости, промелькнувшую после его слов. «Дело в том, что я уже в курсе того, как ваши эмиссары пытались что-то потребовать от моих друзей в столице, которые продают мои трофеи. Так что сейчас, как я уже вам говорил, не стоит мне рассказывать про то, что надо с уважением относиться к тому, что происходило там, в тех городах. Кроме того, успокою вас, я не грабил могилы. Я снимал все эти артефакты и амулеты с убитых мной тварей нежити, оживших скелетов, с личей, а вы знаете, какие это опасные твари. Многие ваши маги, погибшие там, стали личами и архиличами. Так что, все это действительно трофеи. И обвинить меня в том, что я ограбил какие-то могилы, вы просто не можете. А если хотите, то вы можете сами отправиться в проклятую пустошь, чтобы попытаться найти эти руины и захоронить своих предков. Поверьте, вам никто мешать не будет, кроме самих ваших предков, которые сейчас стали очень кровожадными. Судя по всему, его отповедь была довольно резкой, и девушка действительно растерялась. Ей пришлось потратить некоторое время, чтобы прийти в себя, пока Гарзу молча стоял и смотрел на нее ледяным взглядом. Для нее было сложно понять то, что теперь города древних эльфов наводнены нежитью. Но это могло вполне реально произойти, особенно после того, как она узнала о том, что некоторые из магов приносили кровавые жертвы темным богам. А значит, в городах древней империи эльфов могли находиться темные участки, на которых властвовала именно темная сила. Благодаря этому, любой мертвец, находившийся поблизости, мог превратиться в любую нежить. Все зависело от того объема энергии, которая была рядом задействована. А учитывая то, что такие жертвы приносили именно маги древних эльфов, которые были довольно сильны, то становилось понятно, что твари, которые появятся в результате подобного совмещения темной энергии и энергии смерти, будут довольно сильны и могущественны. После возникновения любого лича, можно было ожидать появления в том месте множества других тварей. Ведь становилось понятно, что такое существо будет продолжать развивать свою силу и наращивать мощь. А это было возможно только в случае поглощения этой тварью энергии смерти, которую она старательно будет пытаться использовать для собственного развития. В результате, за 5000 лет любой город мог превратиться в рассадник нечисти и нежити. И все-таки, виконт, вы так и не ответили на мой вопрос. Девушка наконец-то собралась с мыслями и решила сказать то, ради чего подошла к молодому дворянину. Я действительно интересуюсь тем, собираетесь ли вы отправляться в проклятую пустошь? Не просто так. Дело в том, что мой отец хотел бы сделать заказ тому поисковику, который может находить подобные артефакты на территории проклятой пустоши. Ему нужно найти одну вещь. Это древняя реликвия моего народа. Из-за возвращения этой реликвии, мой народ и великий князь готовы заплатить большие деньги. Я слышала, что у вас есть некоторые проблемы с деньгами, и поэтому готова предложить за эту услугу хорошую сумму в размере 50 тысяч золотых. Только если вы согласитесь заключить с нами официальный контракт на поиск этой реликвии. А что же это за такая реликвия такая, что вы готовы за нее заплатить такие деньги? Сделав наивное лицо, удивился сын мага, внутренне рассмеявшись. Он отлично понял то, что девчонка, запнувшись на том, как называла ему сумму, фактически скорее всего уполовинила ее. Великий князь наверняка предлагал около 100 тысяч золотых, и про ту реликвию парню даже не нужно было знать. Это наверняка был скипетр короля, та самая реликвия, про которую ему рассказал эльф, которого ему пришлось убить в приграничном городке за попытку покушения на княжну Сиару. Только теперь, все это касалось высшей политики, и он не собирался в нее вмешиваться. Хотя ему было интересно то, на какие жертвы все-таки пойдут эльфы ради того, чтобы получить этот скипетр. К сожалению, я не могу вам рассказать о том, что это за реликвия, пока вы не заключили с нами контракт. Вполне ожидаемо попыталась начать вилять княжна, получив прямой вопрос от дворянина. Это не мой секрет, поэтому я не могу распространяться о нем, не получив каких-либо заверений о вашем молчании. Судя по всему, сейчас идет речь не столько о молчании, а о том, чтобы я точно достал вам этот самый предмет, после чего отдал, даже не задумываясь о его предназначении. Решил огорошить остроухую княжну своей догадливостью Горзу, давая ей понять то, что не так-то прост и наивен, как она надеялась. Даже если предположить то, что это действительно какая-то реликвия, и имеет только историческую ценность, то могу сказать, что цену вы дали за ее поиск очень низкую. Во-первых, я отлично знаю то, что для эльфов любая реликвия – это какой-либо мощный артефакт. Так что не надо считать меня глупее вас. Во-вторых, артефакты древних эльфов, которые могут обладать такой мощью, что ими интересуется сам великий князь эльфов, наверняка стоят гораздо дороже, чем вы мне сейчас назвали сумму. Я почему-то уверен, что речь не шла о 50 тысячах золотых, когда ваш отец просил вас найти того, кто нашел древний город. Если вы скажете мне, что я не прав, что мы можем закончить этот разговор прямо сейчас, ведь я вижу, что вы мне просто врете. Да, виконт, мне говорили о том, что вы довольно хитрый и наблюдательный человек. Скрипя зубами от злости, раздосадованная Ланриали была вынуждена признать свое поражение. Когда мой отец говорил о том, чтобы я нашла поисковика, который так хорошо ориентируется в проклятой пустоши, речь шла о 100 тысячах золотых. Но я подумала, зачем начинать торг прямо с той суммы, про которую идет речь, а мы уже о чем-то торгуемся. Удивленно посмотрел на девушку Горзу и покачал головой. К сожалению, вынужден констатировать то, что в данном случае меня деньги не сильно интересуют. За обучение я уже заплатил, а после учебы у меня есть свои планы, в том числе и на проклятую пустошь тоже. Так что я могу и не заключать с вами этот договор на поиск вашей реликвии, или артефактов, которые вы там хотите найти. Меня это не сильно интересует, тем более, что для этого мне надо будет потратить много времени из-за того, что нужно будет найти тот самый город, где могла находиться ваша реликвия. А мне вполне достаточно того города, который я нашел. Усмехнувшись, молодой дворянин показал девушке кинжал, который до сих пор носил с собой, и на нем явно был виден герб города, который тогда узнал ее собственный слуга. Судя по всему, девушка совершенно не ориентировалась в том, что она хочет найти. Ее взгляд равнодушно скользнул по ножнам, обратив внимание на герб. Задумчиво кивнув каким-то своим мыслям, девушка решила, что на этот раз разговор лучше прекратить. Медленно раскланившись, они разошлись в разные стороны. Усмехнувшись, виконт вернулся в свою комнату, так как ему нужно было еще продолжать работу над теми артефактами, которые он намеревался использовать для достижения своих целей. Ведь он уже начал делать заготовку для поддельного скипетра короля. Рукоять уже практически была готова, из темного мифрила. Этот металл был хорош тем, что его было просто нагреть, и таким образом изменить его структуру. Кто-то при этом мог бы посоветовать пользоваться магией, но использовать магию в общежитии Академии было бы очень проблематично. Слишком уж много следящих плетений было набросано в общежитиях студентов, чтобы бы студенты не вздумали баловаться магией в жилых помещениях. Но в данном случае парню было проще в том смысле, что его занятия не всегда совпадали с общими занятиями студентов. Некоторые занятия проходили вечером, чем он и воспользовался, занимаясь на артефакторике в лаборатории, где старый маг старательно показывал ему способы того, как можно обрабатывать различные материалы. Виконт старательно создавал три артефакта, которые могли ему понадобиться. Первым артефактом был тот самый скипетр короля. Основу ему уже удалось выплавить, пока этот старик, маг, куда-то отлучился и оставил студента изучать переданные ему материалы прямо в лаборатории. Магическая печь, в которой можно было выплавить все необходимое, работала постоянно, и в данном случае для парня не было никаких сложностей. Попутно он также делал из обычного серебра себе браслет. Да, этот браслет не был особо узорным или вычурным. Ведь как ювелир, молодой дворянин из себя ничего такого не представлял. Да его это и не интересовало. Сейчас он создавал себе артефакт для того, чтобы иметь защиту на случай столкновения с магами во время учебных поединков. А время шло, и скоро должно было начаться то самое соревнование, во время которого второкурсников бросит на убой против более старших курсов. Зачем это было делать, никто не понимал. Но таковы были правила Академии. Третий артефакт, который начал делать Горзу, он скопировал с того самого жезла, который разработал по его подсказке Риннеран. Но для его основы он использовал мифрил. Да, парень отлично помнил то, что можно использовать и темный мифрил, так даже будет лучше. Но показывать всем то, что у него этого материала в достатке для подобных изделий, парень просто не собирался. Он изготовил посох гораздо меньше, чем он был у его приятеля. Ведь у Ринарана вся сложность была в том, что нужно было расположить там плетение фаербола, связанное с плетениями запуска несколькими разными уровнями, что в результате увеличило размер самого артефакта. Кроме того, под различными узорами, молодой маг-артефактор старался скрыть сами рунические символы, чтобы незнающие и неопытные маги не смогли понять того, как работает сам этот артефакт. В отличие от него, у Горзу подобных сложностей не было. Отлично помня о переходных нейтральных рунах, парень постарался совместить в своем артефакте несколько плетений, которые должны были активироваться по его команде. Таким образом, его артефакт был более многофункциональным, чем артефакт его приятеля. Ведь он мог задействовать не только плетение фаербола, но и молнии, или ледяной сосульки. Отлично понимая то, что такой артефакт ему не дадут использовать во время учебных поединков, молодой дворянин готовил его для себя именно для того, чтобы использовать его потом. Может быть, ему придется сражаться с таким артефактом с какой-нибудь нечистью в проклятой пустоши. Кто сейчас мог сказать то, чем может закончиться его этот учебный год? Поэтому у парня хватало сейчас времени и занятий для того, чтобы делать именно то, что он хотел. Да, в первую очередь он намеревался сделать копию скипетра короля для того, чтобы добиться своего. В данном случае он видел брезгливость и ненависть в глазах молодой княжны эльфов, и это еще больше раззадорило парня. Горзу отлично понимал, что девчонка догадалась о том, что парень намеренно продемонстрировал ей этот кинжал. Теперь она постарается уточнить то, что это за герб на нем присутствует. Благодаря этому, в ближайшее время следовало ожидать активизации эльфов. Ведь он по сути показал им то, что нашел их столицу. А значит, где-то там поблизости находится и скипетр короля. Понимая это, эльфы постараются надавить на парня, старательно завлекая его различными дарами или обещаниями. Но обещания и рассказы волшебных сказок Горзуни интересовали. Он собирался наказать эльфов за их предвзятые отношения к людям, отлично понимая, что великий князь не захочет того, чтобы такой артефакт попал в руки кого-либо еще, кроме самих эльфов, а желательно именно в его собственные руки, то Викон также понимал и то, что у него просто нет выбора. Он пойдет на поводу у парня, который поставит его перед фактом того, что в обмен на скипетр короля, он требует в наложнице себе его собственную дочь, ведь в данном случае, парень не собирался брать ее женой. В империи была возможность иметь наложниц. Многие дворянки, из разорившихся семей, соглашались на подобное, если им это предлагали богатые дворяне, имеющие очень хорошую родословную. Что поделать, но дети таких дворян могли претендовать на наследство, даже если они были рождены от наложницы. Хотя, конечно, приоритет был за теми, кто родился от официальной жены. И наложниц можно было заводить в себе столько, сколько тебе захочется, или насколько у тебя просто хватит денег. Ведь каждая из них требовала внимания и равного к себе отношения. Единственное, кто над ними мог возвышаться, это была официальная жена. Понимая это, Горзу отлично также понимал и то, что это будет очень страшное оскорбление той же княжны или ее отца. Но выбора у них просто нет. Им придется пойти на поводу у молодого дворянина. Ведь он продемонстрировал им то, что наверняка уже понял то, что ему нужно будет найти какой-то могущественный артефакт. По крайней мере, об этом дал четко понять княжне сам Виконт. И теперь, все зависело от того, насколько они готовы пожертвовать собой ради своего народа. Скорее всего, они уже подготовили каких-нибудь полукровок для того, чтобы попытаться задурить голову парню. Но вариантов в данном случае у них нет. Слишком уж разозленным был на них молодой дворянин, чтобы идти на какие-либо уступки, при этом думая не головой, а чем-либо другим, что обычно у мужчин начинает думать при взгляде на красивую женщину. А эльфийки были красивые. Но в данном случае против них играла злость самого Виконта, который терпеть не мог того, когда его пытаются использовать. Все, кто пытался сделать подобное, автоматически становились его врагами. А с такими существами у него был очень короткий разговор. Еще раз усмехнувшись наивности эльфийки, Горзу достал ту самую заготовку, которую подготовил для изготовления дубликата скипетра короля. Сейчас ему предстояло доработать ее для того, чтобы можно было расположить несколько накопителей. Виконт отлично помнил, что в качестве накопителей там использовалось 4 драконьих слезы, небольшого размера. Несмотря на то, что жаба, сидевшая в душе молодого дворянина, яростно квакала, парень все же решил, что такая месть стоит подобных жертв. Поэтому он даже уже подобрал все необходимые камни для того, чтобы этот артефакт не смогли отличить от оригинала даже те, что-то мог его хоть когда-либо видеть. Внешне они должны были быть похожи как два брата-близнеца, только различаться они будут по внутреннему содержимому. Благодаря урокам артефакторики древних и знанию рунического языка, Виконт уже понял несколько плетений, которые находились в настоящем скипетре короля. Честно говоря, парень теперь понимал смысл главного наказания, которое пытался таким образом нанести эльфам древний маг. Да, они получили мощный артефакт, с помощью которого могли концентрировать мощь и силу своего собственного народа. Но проблема была в том, что в случае недостатка силы для нанесения какого-либо удара, этот артефакт должен был начать действительно выпивать находящихся поблизости эльфов, используя их словно накопители энергии для себя. Об этой тайне наверняка знал только тот, кто его использовал. Ведь он сам становился словно проводник для этого артефакта. Именно поэтому Гарзу и собирался кое-что изменить в этом плетении, которое позволяло использовать подобную энергию. Во-первых, он собирался уменьшить масштаб самого воздействия, ведь тогда он уменьшит и объем энергии, которую сможет использовать подобный артефакт. Во-вторых, из скипетра он собирался убрать плетение создания живых существ, которые использовали химерологи. Кстати, наличие этого плетения в артефакте было вполне понятно, ведь древний маг, который делал этот скипетр, сам был химерологом. Поэтому он не мог пройти мимо подобного плетения, которое стало его одним огромным экспериментом. Честно говоря, Виконту хотелось бы посмотреть на этого мага, а особенно на его реакцию, если бы он увидел ту костяную химеру, которую создал после своей смерти древний король эльфов под стенами столицы своего государства. Наверняка этот древний маг радовался бы тому, что его эксперимент был настолько удачен. Но это плетение в подделке, которую собирался предоставить эльфам Гарзу, было просто не нужно. Не хватало еще, чтобы эльфы начали создавать каких-нибудь тварей, которых начнут рассылать по соседним территориям. Таких новостей и сюрпризов парню просто не хотелось. Тем более, что получится так, что он сам причастен к этому. В-третьих, парень специально намеревался ограничить круг воздействия этого артефакта по той причине, что не хотел бы как-нибудь обнаружить у себя в собственном доме иссохший скелет молодой княжны, чью энергию забрал бы этот артефакт через ее кровь, связанную с великим князем. Именно для этого он ограничил пространство воздействия парой перелетов стрелы. Но даже в данном случае, он намеренно постарался внести изменения, чтобы артефакт, который он собирался одеть на шею этой эльфийки, когда поставит ее в стойло, мог ее защитить от жезла. Подумав об этом, молодой дворянин усмехнулся. В одной из книг по артефакторике древних, он обнаружил странный рунический символ, который позволял изготовителю артефакта контролировать его на расстоянии. Это делалось на тот случай, если кто-то попытается украсть подобные артефакты и использовать его против своего создателя. В данном случае, это было просто необходимо для того, чтобы эльфы не могли использовать подобный артефакт против самого Виконта. Усмехнувшись своей хитрости, парень продолжил работу над артефактом, углубившись в многочисленные руны и плетения, которые сияли в пространстве вокруг него, словно звезды в небе мира Ринар. В этом случае ему было проще потому, что следящие плетения, расположенные в комнатах студентов, не следили за использованием рун. Это уже имело отношение к артефакторике и ритуалистике. А ничего подобного в своих комнатах делать не будут по той причине, что это все глупо, так как для создания какого-либо артефакта нужна лаборатория и инструменты. А в лаборатории самым важным был именно стол. Надо ли говорить о том, что для этого Виконт использовал тот самый стол, который он захватил в доме эльфа, мага, который потом стал архиличем, главой семейства личей. А уж инструменты для создания артефактов у него были. Особенно ему нравились инструменты из того самого темного металла с серебристыми прожилками. Что это за металл, парень так и не знал, но опасался узнавать об этом даже у преподавателя Академии магии. Кто знает, как этот старик отреагирует на подобное. Он попытался аккуратненько расспросить преподавателя обо всех возможных металлах, из которых лучше делать подобные инструменты. Но этот старик максимум уперся в мифрил. Да, он слышал про темный мифрил, но, к своему сожалению, никогда с ним не сталкивался в работе с артефактами. Поэтому утверждать то, что подобные инструменты являются в данном вопросе лучшими, он просто не мог. Однако одно то, что рассказал ему преподаватель, молодой дворянин запомнил. Лучшими изготовителями таких инструментов всегда считались гномы. А значит, они должны были разбираться в таких материалах лучше всех. Именно поэтому молодой дворянин и намеревался воспользоваться тем, что скоро в столице империи должна была состояться ярмарка. На нее наверняка приедут торговцы, которые имеют отношение и к гномам. Гарзу уже слышал о том, что мастера гномов сами продают свои изделия. Ведь это было одним из признаков их мастерства, когда у них покупают их же изделия. Поэтому парень намеревался пообщаться с теми гномами, которых ему удастся увидеть на этой ярмарке. Вполне возможно, что ему удастся открыть тайну, которая накрывает своим покрывалом этот странный металл. Он явно ценен, и по своей ценности превосходит даже черный мифрил. Но возникает вопрос, почему его нигде нельзя было найти? Ведь он был в полном ходу, 5000 лет назад. А этот вопрос задавать было опасно по той причине, что таким образом можно было привлечь к себе очень много лишнего внимания. Мысленно хмыкнув своим раздумьем, парень снова взялся за заготовку. Он отлично понимал, что в ближайшее время эльфы попытаются насесть на него в надежде того, что им все-таки удастся его уговорить сослужить службу. Именно поэтому ему нужно было как можно быстрее закончить подделку, которую он позже передаст эльфам. Хотя торопиться с ее изготовлением тоже было нельзя, так как нельзя было допускать каких-либо ошибок в его изготовлении. Слишком уж это было опасно. Главная сложность в этом изделии была в том, что ее надо было умышленно состарить. Это было возможно с применением магии. Конечно, в результате применения таких плетений, на изделии должен был остаться очень сильный магический фон. Но Горзу рассчитывал на то, что благодаря накрученным внутри скипетроплетениям и магии, которая будет внутри этого устройства, эльфы не обратят внимания на повышенный магический фон, после того как он намеренно состарит этот материал, из которого изготовлен артефакт. Ведь для них будет важен сам факт того, что они получили в свои руки древнюю реликвию своего народа. А уж то, что она не слишком-то и древняя, это уже никого не касается. Молодой дворянин немного переживал по поводу того, как на подобное его деяние отреагирует император. Ведь он наверняка будет против того, чтобы эльфы обзаводились мощными артефактами. Именно поэтому виконту Горзу потом предстоит объяснить свои действия самому императору Ларуку наедине. Он не собирался доверять эту тайну даже великому герцогу Куррас, который наверняка попытается как-либо использовать эту ситуацию в целях выгодных для империи. Честно говоря, даже то, что княжна Ланриали станет наложницей одного из дворян империи Рикон, уже дает определенную выгоду государству. Но пока что Горзу не собирался дальше работать на благо империи, пока не получит от нее хоть какую-то благодарность. Хватит и того, что он сейчас ведет охоту за заговорщиками. Уже одно это загоняло императора в огромные долги перед молодым дворянином. Дальше все будет зависеть именно от него. Подумав об этом, парень снова сосредоточился на мерцающих вокруг него рунах. Сейчас, когда у него появилось немножко свободного времени, у него была возможность поработать над плетениями, которые немного позже он начнет внедрять в поддельный скипетр короля. И поэтому Горзу намеревался потратить это время с пользой, тщательно проверяя все нюансы и последовательность плетений, которые он будет использовать. Эта работа была слишком сложной и кропотливой, и отвлекаться было просто нежелательно.